«Это еще куда ни шло. Пойдемте, покажу вам самое необычное из всего, что здесь есть». Пластиковые фигуры, рассеянные по всему мертвому пятну, безусловно, казались полной нелепостью тому, кто не знал, зачем и почему они здесь. А секрет был прост. Почти все нации, проводящие испытания ядерного оружия, используют манекены для проверки его воздействия на человеческое тело. Обычно эвакуируют несколько населенных пунктов, в пустые дома помещают пластмассовых болванов, а затем сбрасывают бомбы. Как правило, эти самые населенные пункты представляют собой старые, заброшенные военные базы, но отнюдь не всегда. В южном районе Тихого океана ядерные взрывы превратили в радиоактивную пустыню несколько островов вместе с покинутыми домами их жителей. И, конечно, при нападении на Хиросиму и Нагасаки в пыль были обращены не только вещи, но и люди. В этих двух смертельных разрывах 100 тысяч душ единовременно ушли в свет. Этой трагедией ознаменовался конец затяжной тяжелой войны. Однако вещи, сожженные ядерными ударами в этих городах, так же, как и все то, что было обращено в пепел в результате всех испытаний во всем мире, не покинули Вселенную окончательно. Они перенеслись сюда, на этот Ground Zero, где произошел самый первый атомный катаклизм, тот, что положил начало всем остальным подобным событиям. И поэтому полигон Валома Гордо будет вечно нести бремя всех утрат. Междуворот Тринити — это кладовая ядерной памяти. Для Мэри, чье земное существование закончилось еще до появления понятия об атомном ядре и его распаде, все это было чем-то совершенно новым. Она знала о методах всеобщего разрушения, до которых додумался живой мир, но их масштабы до настоящего момента оставались ей неизвестны. Сейчас, когда Спидо вел Мэри вглубь мертвого пятна, ее охватил трепет. Притяжение, пригнавшее ее сюда, выросло во много раз, из чего Мэри заключила, что Спидо ведет ее в самый центр междуворота. «Вот, взгляните-ка на это», — сказал ее мокрый проводник. Они обогнули одну из груд. Перед ними открылось свободное пространство примерно 50 футов в поперечнике. В середине, едва не касаясь заостренным концом песка, висел некий объект. Мэри эта штуковина показалась похожей на огромный металлический кувшин, перевернутый вверх дном, или на детский волчок-переросток. Тускло-зеленого цвета, со свешивающимися перепутанными проводами, объект насчитывал более 10 футов в высоту. «Похоже на космическую капсулу», — проговорил один из скинджекеров. «Мы полагаем, что это бомба», — сказал Спидо. «Бомба? Как интересно». Мэри приблизилась к объекту. Скинджекеры последовали за ней. На вид штуковина казалась тяжелой и очень сложной. Тут Подлизов скинул руку, но заговорил, не дожидаясь разрешения. «Мисс Мэри, я думаю, это атомная бомба или что-то в этом роде». «А что такое атомная бомба?» «Вам лучше бы не знать», — ответил Подлиза. Мэри подступила ближе к объекту. «А я думаю, что мне-то как раз это знание не помешало бы». Она протянула руку и коснулась поверхности бомбы. Неодушевленные предметы тоже обладают своеобразной формой памяти. Она не похожа на память живых людей. Скорее, ее можно назвать суммой намерений тех, кто создал тот или иной предмет. Однако, что касается устройства, то в его памяти содержалось нечто гораздо большее. В то мгновение, когда Мэри коснулась устройства, в ее мозгу вспыхнули грандиозные картины всех когда-либо проведенных на Земле ядерных взрывов. И здесь, и на Маршалловых островах, и в Японии, и в Сибири, и во всех подземных кавернах во всех концах света. На Мэри снизошло озарение. Она осознала силу, мощь, объем и потенциал этой вещи. Она поняла, на что способны этот и подобные ему объекты, и насколько быстро и эффективно они могут действовать. Мэри отняла руку от предмета. Перед ее мысленным взором все еще стояли видения ядерных вспышек. Они были почти так же ярки, как свет в конце туннеля. Но, ох, насколько же они лучше, чище. Когда зрение Мэри прояснилось, она повернулась к своей свите. Дети во все глаза смотрели на нее, ловили каждое ее слово. Именно этой минуты она ждала. Все ее существование вело к этому моменту. Она протянула к своим скинджекерам любящие щупальца света. «Я призываю вас найти все подобные объекты в живом мире. Узнайте, где они находятся и как получить к ним доступ. Не жалейте усилий и вселяйтесь в любого, в кого только понадобится». «А что потом, мисс Мэри?» — спросил подлиза. Она ласково коснулась его лица и улыбнулась. «А потом мы спасем мир».